И тогда император пошел на хитрость и нанес удар по самому уязвимому месту. Он пообещал нечто большее, чем любовь. Он намекнул, что ответ Марии может повлиять на его заинтересованность в освобождении Польши. И кончилось все это свиданием, на котором Наполеон заявил: «В жизни бывают такие моменты, когда чрезмерная власть тяготит, когда высокое положение мешает быть счастливым. И это я испытываю теперь. Как удовлетворить порывы сердца, которое хотело бы вырваться из груди и кинуться к вашим ногам, но которое удерживает тяжесть высших соображений, парализующее самые горячие желания? О, если бы вы захотели, малейшее желание ваше будет исполнено. Судьба вашего отечества будет мне дороже, если вы жалитесь над моим бедным сердцем». Эти слова потрясли Марию, и она почувствовала, что у нее уже нет больше сил сопротивляться. «Поведи себя, Наполеон, как освободитель Польши, и народ был бы с ним. Прекрасная графиня Мария Валевская принесла себя в жертву, без особого отвращения, и отдалась ему из патриотизма, чтобы он освободил Польшу». Андре Муруа, французский писатель. Отметим, что капитуляция графини Валевской нисколько не шокировала польское общество. Напротив, едва польские патриоты узнали, что Мария уступила натиску Наполеона, их захлестнула еще большая волна энтузиазма. Для них это согласие, безусловно, означало, что Мария сделала первый шаг к освобождению их родины. Все без исключения считали, что наступил великий момент в истории Польши. Безусловно, Мария Валевская уступила Наполеону не по любви, а потому что согласилась с железной логикой политиков и патриотов. Можно сказать, что ее совратила дипломатия. Любовь пришла позднее. А пока же Мария расположилась в императорском дворце как официальная любовница. Их с Наполеоном свидания становились все более долгими и бурными. Она уже не пыталась обманывать себя относительно истинной природы, владевшего ими чувства, и не страшила и самых пламенных порывов. Чем все это кончилось, хорошо известно. 31 января 1807 года Наполеон присоединился к своей армии, а графиня Валевская отправилась в Вену. Так решил сам император, где французский посол принял ее на свое попечение. Вскоре она получила от Наполеона письмо. «Мой нежный друг, мое сердце с тобой. Если бы это зависело только от него, ты уже была бы гражданкой свободной страны. Страдаешь ли ты от разлуки, как страдаю я? Я имею право верить в это. Я хочу, чтобы ты вернулась в Варшаву или в свой замок. Ты слишком далеко от меня. Люби меня, моя нежная». А потом уже после битвы при Прейсиш-Эйлау были 3 недели счастья в замке Финкенштейн, что в Западной Пруссии. Совместное пребывание в Финкенштейне придало новый тон отношениям Валевской с императором. Это уже не были тайные, торопливые свидания в королевском замке в Варшаве, прерываемые бурными взрывами Наполеона и орошаемые слезами Марии. В мазурской штаб-квартире, в тиши 2 смежных комнат, в отдалении от остального мира, бурный варшавский роман приобретает черты супружеской респектабельности. Мариан Брандес, польский писатель. Почти все биографы Наполеона подчеркивают, что роман с Марией Валевской в его жизни стал совершенно исключительным явлением. Польская фаворитка очаровала его и привязала к себе не только внешностью, но и, может быть, даже более того, своими внутренними качествами. И в финкенштейнском уединении, за 3-недельное пребывание один на один, император мог лишь еще лучше оценить эти ее достоинства. А потом Мария Валевская родила Наполеона, уже успевшему развестись со своей супругой Жозефиной и жениться на австриечке Марии Луизе, сына Александры. Впрочем, это уже совсем другая история, и она будет рассказана ниже. Люди часто становятся заложниками собственных представлений о том, что правильно, а что неправильно. А представления эти сплошь и рядом транслируются от собственной семьи, окружения. То же, на чем вырос, по большей части воспринимается как само собой разумеющееся и единственно возможное. Естественно, семейные настроения не могли не оказать влияния на формирование юной Марии Валевской. Ее сердце знало лишь две страсти – религию и родину. Любовь, которую питала она к Богу, уступала по силе лишь любви к отчизне. Это были единственные побудительные начала в ее жизни. Фредерик Массон, французский историк. Одним из преподавателей Марии Валевской был господин Николя Шопен, будущий отец великого Фредерика Шопена. Так вот, он даже записал как-то в дневнике, откуда этот неумеренный энтузиазм, к чему проливать слезы над участью Польши, изучая пунические войны. В ту пору, как мы уже неоднократно говорили, Польша давно прекратила свое существование. В результате многие польские патриоты предпочли эмиграцию, а остальные смирились. Но наступил 1807 год, и ситуация в расчлененной на три части стране коренным образом изменилась. Царившее среди поляков безумие великолепно описал поэт Адам Мицкевич. «Идет сражение. Где? Не знают. Где ж битва?» — молодежь кричит. И брать оружие спешит. А группы женщин простирают в молитвах руки к небесам, в надеждах, волю дав слезам, за нас все хором восклицают. Сам Бог, с Наполеоном он, а с нами сам Наполеон. Примечание. Перевод В.Г. Бенедиктова. Конец примечания. Сама Мария, рассказывая о дне, круто изменившем всю ее жизнь, употребит потом слова «лихорадка нетерпения». По сути, Мария Валевская совершила выдающийся поступок во имя любимой Польши, а потом она увлеклась, и Наполеон тоже увлекся. Что же касается Юзефа Понятовского, то поначалу Наполеон испытывал к нему недоверие. Первой ролью, в которой Понятовский послужил Наполеону, была не вполне благовидная роль сводника, надо же называть вещи своими именами. Но при этом он был еще и одним из руководителей польского освободительного движения. И в увлечении Наполеона он увидел исключительный шанс для своей родины. И его лояльность, в конце концов, произвела благоприятное впечатление на императора. Едва до польских патриотов дошло, что графиня Валевская все же уступила натиску Наполеона, их, как уже говорилось, захлестнула еще большая волна энтузиазма. Одна лишь злоязычная Анна Потоцкая придерживалась иного мнения. «Мы были все очень огорчены, что женщина нашего общества проявила столько легкомыслия и защищалась так же слабо, как крепость Ульм». Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Примечание. Ульм – город на реке Дунай, примерно в 140 километрах к северо-западу от Мюнхена. В кампании 1805 года Наполеону удалось заманить сюда австрийскую армию генерала Макка и принудить его сдаться. Конец примечания. Читая подобные откровения, невольно соглашаешься с Жаном Батистом Массильоном, говорившим, что язык завистника пачкает все, до чего бы он ни прикасался. А тем временем наступил апогей любовной идиллии. Мария забеременела и призналась Наполеону, что скоро станет матерью. Матерью его ребенка. По желанию императора это было официально подтверждено первым императорским медиком Жаном Николя Корвисаром. По словам Мариана Брандеса, это самое что ни на есть женское достижение Марии станет одновременно ее первым политическим свершением, которая повлечет за собой ощутимые последствия общеевропейского значения. Но они не принесут проку ни самой Марии, ни ее родне. Дело в том, что Наполеон, не имея долгое время своих детей, не мог успокоить себя иллюзией бессмертия через потомство. Теперь же его счастью не было границ. Теперь он окружил Марию еще большими заботами и попечениями, всеми, какие только может изобрести истинная любовь. Теперь он любил ее еще больше, еще горячее, чем прежде. Беременность Валевской стала для Наполеона, независимо от сентиментальных соображений, событием государственного значения. Впервые он почувствовал полную уверенность, что может стать основателем династии, вопреки утверждениям императрицы Жозефины, которая возлагала на него вину за ее бездетность. Мариан Брандес, польский писатель. Для Наполеона эта новость действительно стала поистине революционным событием. Значит, он все-таки может дать жизнь другому человеку. Выходит, его неспособность к деторождению, как он искренне полагал, не является платой за его гениальность. Дорогая Мария, его польская супруга, это ему доказала. Прочь все сомнения. «Всю свою жизнь, — повторял император, — я приносил в жертву своей судьбе свое спокойствие, свои интересы, свое счастье. Теперь с этим покончено». Некоторые историки потом напишут, что император после развода чуть было не предложил Марии Валевской корону. В данном случае отнюдь не исключено, что Мария действительно могла считаться с такой возможностью. Тем более, что для этого существовали некоторые реальные предпосылки. Поскольку Наполеон сразу же после возвращения из Австрии решил окончательно разойтись с императрицей Жозефиной и предпринял официальные шаги для расторжения брака. Но новый брак императора зависел не от чувств, а от политически-династических соображений. И если у Марии действительно были какие-то иллюзии на этот счет, то они вскоре развеялись. Мариан Брандес, польский писатель. Когда жалуются на жизнь, это почти всегда означает, что от нее требовали чего-то невозможного. Брак Марии Валевской с Наполеоном был невозможен, и теперь эта иллюзия окончательно рухнула. Политические интересы потребовали, чтобы Наполеон, дав отставку Жозефине, 2 апреля 1810 года женился на Марии Луизе, высокой и дородной дочери австрийского императора Франца I. А не успел Наполеон вступить во второй брак, как до него дошла весть о том, что 4 мая 1810 года Мария Валевская, вернувшаяся в Польшу, родила ему сына Александра. «Рождению моему сопутствовали громы и молнии, что было сочтено предсказанием, что жизнь моя будет бурной и необычной. При крещении меня держали, по старому семейному поверью, двое нищих, чтобы я был счастлив в жизни». Александр Валевский. К сожалению, роман Марии Валевской и Наполеона закончился столь же стремительно, как и начался. Император теперь был увлечен молодой австрийской женой и с нетерпением ожидал появления законного наследника. Конечно, он был очень благодарен Марии за то, что она не пыталась предъявлять каких-либо претензий и не диктовала никаких условий. Наполеон прекрасно обустроил ее в отличном особняке, платил вполне приличный ежемесячный пансион и регулярно интересовался ее пожеланиями. Верный Дюрок лично следил, чтобы Мария ни в чем не нуждалась. А своему сыну от нее он даровал титул графа империи и майорат в Неаполитанском королевстве. Парижский высший свет принял польскую супругу Наполеона с должным почтением. И даже ехидная Анна Потоцкая вынуждена была признать, что постоянство и бескорыстие поставили пани Валевскую в ряд интереснейших лиц эпохи. Но на самом деле, несмотря на великолепные материальные условия и всевозможные привилегии, жизнь Валевской в Париже не была ни особенно разнообразной, ни веселой. Встречалась она практически с одними поляками. В это время она имела большой вес, могла бы в гордыне своей вознестись над сородичами или с помощью интриг играть определенную политическую роль. Но подобное стремление не было согласно ни с ее скромностью, ни с добротой ее сердца. Она делала добро, кому только могла, никому не чиня зла, посему и была повсюду почитаема и любима. Фредерик Флориан Скарбек, польский граф и писатель. Удивительно, но графиня Валевская вела себя совсем не так, как прочие женщины, которых одаривал своей благосклонностью император. Но время блестящих побед Наполеона прошло. Забегая вперед, скажем, что в 1812 году он потерпел крах в России, и там он бросил на произвол судьбы свою беспорядочно отступающую армию. С этим рухнули и надежды поляков, активно поддерживавших Наполеона в русском походе. Некоторые историки утверждают, что Мария оставалась в Валевицах до самого трагического окончания похода Великой армии в Россию. Существует даже легенда, будто побежденный император французов при отступлении сделал крюк, чтобы специально остановиться в Олевицах. И якобы он провел ночь со своей возлюбленной. На самом деле, такого не было. Во время бегства из России Наполеон вспомнил о своей возлюбленной, которая жила в своем поместье воспоминаниями о счастливых днях любви к императору. Когда он проезжал через деревню Лович, о воеводстве Рава, он хотел даже сделать крюк, чтобы навестить Марию. И понадобилось все красноречие главного шталмейстера Калинкура для того, чтобы отговорить императора от рискованного плана, который мог вовлечь его в большую опасность, так как казаки разъезжали по всей стране. Гертруда Кирхейзен, немецкий историк. В 1813 году Мария Валевская поспешила вслед за разгромленным императором в Париж, и там она даже не обратила внимания на робкие ухаживания блистательного офицера-кавалериста из старинного корсиканского рода Филиппа Антуана де Орнано, героя испанской и русской кампании. При этом надо сказать, что Мария пленила графа еще в разгар ее романа с Наполеоном в Варшаве, и любовь эта с годами только усилилась. Мария виделась со своим невенчанным мужем всего два раза. В частности, она единственная решилась тайно посетить изгнанника на острове Эльба. Это невероятно, но жители острова тогда подумали, что это была Мария Луиза с сыном, однако та уже давно находилась у себя в Вене и думать забыла о Наполеоне, став любовницей генерала Адама фон Нейберга. А последняя их встреча состоялась 28 июня 1815 года в Мальмезоне, после неудачной попытки Наполеона вернуть себе корону и поражения при Ватерлоо. Она была готова разделить горькую участь любимого в изгнании, но Наполеон не принял от нее этой жертвы. Способность ожить – это великая женская способность. А без нее те обиды, удары и потери, которыми полна жизнь любой женщины, были бы неисцелимы. И Мария Валевская явно обладала этой способностью, так как она не стала, как говорят психологи, застревать в своей обиде на Наполеона, не стала хранить в душе осколок их рухнувших отношений. После второй реставрации ссылки Наполеона она, как отмечает Рональд Делдерфилд, сохранила достоинство, не кинулась к своему бювару и не начала строчить мемуары, однако сочла себя вполне свободной от обязательств по отношению к бывшему императору. А 7 сентября 1816 года в Брюсселе она вышла замуж за бывшего генерала Наполеоновской гвардии, а ныне эмигранта Филиппа Антуана де Орнано. Сергей Нечаев. Российский писатель. Генерал был ранен на дуэли, и Мария приехала поддержать его. Он оказался хорошим человеком, и у нее появилось чувство к нему, ответное чувство. К несчастью, ее третья беременность закончилась для нее осложнениями, и, родив сына Рудольфа, она умерла 11 декабря 1817 года. Весь дом погрузился в страшное отчаяние. Страдания генерала де Орнано я не могу описать. Воистину, моя мать была одной из лучших женщин, какие вообще были на свете. Я могу заявить это без всякой предвзятости. Александр Валевский. Польский сын Наполеона Александр Валевский. Чтобы закончить историю Марии Валевской, забегая вперед, расскажем историю ее сына, рожденного от Наполеона. Александр вырос самолюбивым человеком в самом лучшем понимании этого слова. Обладая наполеоновскими генами, он всегда и во всем стремился быть самым лучшим. Такого рода настрой позволил ему прожить жизнь успешно и достойно. После смерти матери он был привезен дядей Теодором Лончинским в Кернозию. Потом он учился в Варшаве, но там за ним, после того, как Александр отклонил предложение великого князя Константина стать его личным адъютантом, плотно наблюдала русская полиция, и в 1827 году ему пришлось нелегально перебраться во Францию и получить французское подданство. 17-летний польский аристократ, красивый, умный и наделенный необычайным обаянием, в короткое время стал интереснейшей фигурой самых изысканных салонов столицы. И тут сопутствовала ему молва о знатном происхождении, что подтверждало и поразительное сходство с императором, миф которого вновь возрождался во Франции. Но Александр не привязывал себя к своему великому отцу и никому не позволял обсуждать истинность своей официальной метрики. Одной почтенной даме, которая осмелилась встретить его словами: «Ах, как вы похожи на своего отца!», он холодно ответил: «Я не знал, что граф Валевский имел честь быть с вами знакомым». Мариан Брандес, польский писатель. В декабре 1830 года министр иностранных дел Франции граф Ораз де Себастьяни поручил Александру секретную миссию в Польше. И сын Наполеона оказался в рядах своих соотечественников во время польского восстания 1830-1831 годов. В частности, 13 февраля 1831 года он в чине капитана и качестве адъютанта командующего принял участие в знаменитом сражении при Грохове под Варшавой, в котором противостояли русская армия под командованием генерал-фельдмаршала И.И. Дибича и польское войско под командованием князя Михаила Гедеона Радзивилла. За это сражение Александр Валевский получил военный крест, а затем был послан польским правительством для переговоров в Лондон. После разгрома польского восстания он вновь вернулся в Париж, где, благодаря господствовавшему тогда культу Наполеона, встретил весьма милостивый прием. Следует отметить, что в завещании, составленном на острове Святой Елены, Наполеон написал: «Желаю, чтобы Александр Валевский служил Франции в рядах армии», и Александр выполнил эту волю отца. Во Франции он был зачислен в армию в чине капитана. После прохождения службы в Алжире в 1841 году Александр вышел в отставку, обратившись к политической и писательской деятельности. В эту эпоху своей жизни он написал ряд брошюр: «Слово по алжирскому вопросу», «Английский альянс» и другие, а также одну пятиактную комедию. Одновременно с этим он начал выполнять различные дипломатические поручения влиятельных членов правительства Гизо и Тьера. Став другом Тьера, он был назначен послом Франции во Флоренции. Февральская революция 1848 года застала Александра Валевского в Буэнос-Айресе, откуда он немедленно поспешил в Париж и после 10 декабря примкнул к Луи Наполеону, будущему императору Наполеону III. Тот назначил его посланником республики сначала в Копенгагене, затем снова во Флоренции, потом в Неаполе и, наконец, в Лондоне. Приехав в июне 1851 года в Лондон, Александр повел дела настолько гибко, что способствовало сближению двух непримиримых стран-соперниц. Именно он организовал визит Наполеона III в Англию и королевы Виктории во Францию. Граф не был богат, но если он и был авантюристом, то, на удивление, совестливым. Он несколько раз подавал прошение об отставке, когда не одобрял политику императора, но Наполеон III каждый раз отказывался ее принять. Дэвид Стэктон, американский историк. В мае 1855 года Александр заменил Эдуарда Друин де Люйса в управлении Министерством иностранных дел, и вследствие этого на его долю выпала роль председателя на Парижском конгрессе 1856 года, где был положен конец Крымской войне. За эту свою деятельность он получил высшую награду Франции – Орден Почетного Легиона. Сделавшись в 1855 году сенатором, Александр Валевский через 10 лет отказался от сенаторства и был выбран в законодательный корпус, президентом коего он стал в 1866 году. Будучи государственным министром, ответственным за культуру, в 1868 году он был избран в Академию изящных искусств. Согласимся, что это была великолепная карьера, заслуживающая всяческого уважения. К сожалению, здоровье стало все чаще подводить графа Валевского. Сергей Нечаев, российский писатель. В середине 1868 года граф Валевский отправился на лечение в Германию. На обратном пути его сразил сердечный приступ, и он скончался в Страсбургской гостинице. Умер Александр Валевский 27 сентября 1868 года, но до этого успел дважды жениться. В декабре 1831 года он женился на 23-летней англичанке Кэтрин Кэролайн Монтегю, дочери лорда Сэндвича. От этого брака у них родилась дочь, которую назвали Луизой Марией. Но она долго не прожила. Через полтора года на свет появился сын, Жорж Эдуард Огюст. Но, к несчастью, и он умер через год после этого. Также при последних родах в 1834 году умерла и его мать. Через 12 лет, в июне 1846 года, Александр Валевский вновь вступил в брак. На этот раз также с 23-летней Марией Анной Ди Риччи, дочерью графа Занобио Ди Риччи и родственницей по материнской линии рода Понятовских. Примечание. Мария Анна Ди Риччи была внучатой племянницей последнего короля Польши. Ее дедушкой был Станислав Понятовский, племянник короля. Конец примечания. Она была на 13 лет моложе его. Графиня Ди Риччи была женщиной очень красивой и не менее скандальной. Известно, например, что она некоторое время была фавориткой Наполеона III, родственника Александра Валевского. Весь двор знал об этой связи императора, императрица была в курсе малейших деталей этого романа, а граф Валевский на все дальновидно закрывал глаза. Мария Анна Ди Риччи Валевская умерла в ноябре 1912 года. От брака с Александром Валевским у них родились 6 детей, из которых 3 умерли в младенчестве. А еще Александр Валевский имел внебрачного сына Александра Антуана Валевского, родившегося 3 ноября 1844 года от великолепной актрисы Рошель Феликс, которую современники называли самой изумительной особой, какую можно было увидеть на сценических подмостках. Этот внук Марии Валевской и Наполеона умер в Турине 20 августа 1898 года. Кстати, родство Александра Валевского с Бонапартом было подтверждено ДНК-тестом, проведенным во Франции в сентябре 2013 года.